«Я отказываюсь рисковать», — коротко ответил я. Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить. «В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы капитан», — произнес он с подчеркнутой вежливостью. Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман немало меня не обнадежил. Приближение к Курцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящей в сказочном замке. «Как вы думаете, нападут ли они?» — конфиденциально спросил начальник. «По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если бы сдвинулись с места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми, хотя они имели глаза, глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться». Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно. Во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. «Опасность, — объяснял я, — заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой страстью. Даже скорбь может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию. Если бы вы видели, как таращили глаза пилигримы. У них не хватало духу, высмеять ли хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума. От страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться на стороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью. Но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату, удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было по существу лишь попыткой отразить наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было. Она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.